утро снова дым. Я за рулем один, город спит, он видит сны. Мои фары как огни, дорожный зверь, рычит мотор, мой лучший друг, мой командир. Скорость, ветер, мой простор, я король, я пассажир. Радио орет, поет, песня старая живет, в каждом повороте взлет. Мое сердце бьет, поет. Дорожный зверь, рычит мотор, мой лучший друг, мой командир. Скорость, ветер, мой простор, я король, я пассажир. Километры тают, тают, проблемы все забываю. Новая жизнь начинается, когда дорога продолжается. Дорожный зверь, рычит мотор, мой лучший друг, мой командир. Скорость, ветер, мой простор, я король, я пассажир. Дорожный зверь.